Здесь, мне думается, должны потрудиться ваши коллеги. Казначейство, ФБР, внутренняя налоговая служба, агентство национальной безопасности. Идея, в принципе, интересная. Хотя, полагаю, у нас неизбежно возникнут проблемы с нехваткой персонала для ее реализации. Фактически он высказывал вслух опасения Дэнс, ведь речь идет о миллионах клиентов. Насколько я понимаю, лос-анджелесское отделение это не потянет, а в АНБ нам посмеются в лицо. А если девица к тому же была достаточно умна, она снимала небольшие суммы в течение относительно длительного периода времени или обналичивала чеки третьей стороны, а деньги накапливала. Да, конечно, вполне возможно, но для нас стало бы настоящим триумфом, если бы мы нашли его подружку. Вы ведь знаете, второй подозреваемый увеличивает шанс поимки преступника в геометрической прогрессии. Закончил Келлог за него цитату из старого учебника по следственному делу, который часто цитировали Дэнс и О'Нил. Улыбаясь, Келлог выдержал взгляд О'Нила. «У нас, федералов, гораздо меньше ресурсов, чем многие полагают. Я совершенно убежден, что у нас не будет возможности обеспечить сотрудниками выполнение вашего замысла. Работа, как вы понимаете, грандиозная. Легкую работу нам редко подбрасывают. Майкл иногда бывал резким и упрямым». «Тебе понадобится ордер?» — спросила Дэнс. «Возможно, чтобы получить имя вкладчика», — ответил О'Нил. «Но если какой-то банк согласится с нами сотрудничать, они могут просто просмотреть операции за определенный срок и сообщить обо всех подозрительных совпадениях. И мы за полчаса получим ордер на раскрытие имени и адреса вкладчика». Келлог сделал глоток из своего бокала. «Дело в том, что тут есть еще одна проблема. Меня беспокоит тот факт, что если мы обратимся в упомянутые вами организации с подобной просьбой, со столь незначительным шансом на успех, они в последующем могут отказать нам в чем-то более существенном». О'Нил, понимающе кивнул. «Вижу, там у себя вам приходится сталкиваться со значительно более сложными интригами, чем нам. Но не будем полностью отбрасывать вашу идею. Я сделаю несколько звонков». О'Нил взглянул поверх плеча Дэнс. «Эй, с днем рождения, молодой человек!» Стюарт Дэнс с изготовленным Мэгги и Уэсом значком, на котором значилось именинник, пожал руки присутствующим, налил вина в бокалы О'Нила и Дэнс и, обращаясь к Эллогу, сказал: «Говорите о делах? Здесь подобные разговоры запрещены. Я похищаю вас у этих детей, пойдемте поиграем со взрослыми». Келлог смущенно рассмеялся и последовал за Стюартом к столу, уставленному свечами, за которым Мартина, вытащив из чехла свою старую гитару, пыталась организовать маленький импровизированный концерт. Дэнс с О'Нилом остались одни. Она заметила, что Уэс внимательным, изучающим взглядом смотрит на взрослых. Через несколько мгновений он вернулся к своему варианту «Звездных войн». «Кажется, он неплохой парень», — сказал О'Нил, кивнув в сторону Келлога. «Уинстон? Да». Как правило, О'Нил не обижался на тех, кто отвергал его предложение. Трудно представить себе менее мелочного человека, чем Майкл. «Ему кто-то недавно угодил сюда», — заметил О'Нил, пошлепав себя по шее. «Откуда ты узнал? Бинтаж не видно». «Он постоянно прикасается к этому месту, так, как люди обычно прикасаются к ране». Кэтрин рассмеялась. «Пример превосходного кинетического анализа. Да, рана совсем свежая, получена в Чикаго. Преступнику, по-видимому, удалось выстрелить первому, но Уин с ним разделался. Подробности он не рассказывал». Они замолчали, окидывая взглядом двор, детей, собак, огоньки свечей, которые делались ярче от сгущающихся сумерек. «Мы его возьмем». «Ты уверен?» «Да, он сделает какую-нибудь ошибку. Все ошибаются. Ошибется и он». «Не знаю. Он сильно отличается от всех. Он другой. Разве ты не чувствуешь?» «Нет, не чувствую. Он не другой. Он просто немножко больше окружающих. Майкл О'Нил, самый начитанный человек из всех, кого она когда-либо знала, отличался необычайно простой и даже примитивной жизненной философией. Он не верил ни в зло, ни в добро, еще меньше в Бога и дьявола. Все это он считал абстракциями, отвлекающими от дела, которое состоит в том, чтобы ловить людей, нарушающих правила существующие и созданные тоже людьми ради блага и безопасности человечества. Ни плохого, ни хорошего, только разрушительные силы, которые необходимо остановить. Для Майкла О'Нила Дэниел Пелл был разновидностью цунами, землетрясения или торнадо. Несколько мгновений он наблюдал за играющими детьми, затем сказал: —